Глава 4. Цивилизация Вселенной Лотос жили своей обычной жизнью, ничего не нарушало ее размеренности, разве что происшествия в закрытом звездном секторе, включающем в себя кластер галактик под романтичным названием «Основы бытия». Закрытый звездный сектор занимала цивилизация сервилий, насекомоподобных существ с коллективным сознанием. Они занимали много галактик, бесчисленное количество планет и продолжали активно расселяться, благо места хоть отбавляй. Каждой планетой и стаей на ней управляла королева-мать. Всей цивилизацией управляла древняя королева-мать цивилизации, первая среди равных. Она имела колоссальный боевой флот и наводила порядок в своей цивилизации, если планетарные королевы-матери выходили из повиновения. Наводила жестко, без сантиментов. Иногда устраивала поединок с провинившейся королевой и убивала ее. В случае отказа от такого поединка уничтожала планету вместе с населением, чтобы зараза неповиновения не расползлась по звездному сектору. Королеву-мать цивилизации боялись. Выиграть у нее поединок и занять ее место нереально. Она сама была оружием. Шестиметровая ящерица со множеством конечностей, толстой кожей и пастью, усыпанной зубами. Возникал вопрос, откуда она получила такое тело? Очень просто. В прошлом вырастила репликанта и переселила в него свое сознание. Вот с той поры и стала королевой цивилизации. Репликатора уже давно нет, а она есть, ей тысячи лет. Живет так долго благодаря Алексу. Всегда помнила это и понимала, кому всем обязана. Сама попросила его изолировать звездный сектор, чтобы не мешать жить другим цивилизациям. Идея сработала, и вот теперь она пожинала плоды. Цивилизация разрослась и стала очень мощной. Сама жила на своем огромном флагмане, похожем на астероид, внешняя эстетика которого оставляла желать лучшего. Но сервили не страдали такими мелочами, как эстетичность. Главное — функциональность. А она была на высоте. Вместе с флотом Малькерна постоянно перемещалась по сектору, следя за порядком. Однажды получила сигнал от одной королевы-матери. Та приглашала ее прибыть и вступить с ней в поединок. Появился претендент на ее место. Ну что ж, придется размяться. Малькерна никогда не отказывалась от таких вызовов. Эволюция требовала от претендентки вызвать ее на поединок. Она подчинялась древнему инстинкту и вызывала. Королевой матерью могла стать только сильная особь, которая на поединке победит предыдущую королеву. А исход поединка один. Кто-то должен умереть. Как правило, слабейший. Не торопясь, вошла в звездную систему Шот. Ее флагман немного обогнал основной флот, так что со стороны казалось, что флагман без сопровождения. Опасность такого путешествия состояла в том, что претендентка могла атаковать флагман и уничтожить. В таком случае победа оставалась за ней автоматически. Но Малькерна не боялась. Огневая мощь флагмана соответствовала эскадре тяжелых крейсеров. Не ожидая сюрпризов, следовала курсом к планете Орланд. Ничего не предвещало проблемы, вдруг доклад оператора сканирующего комплекса. «Королева, обнаружен неизвестный корабль». Он превосходит нас размером в 3 раза. Малькерна представила. Получился солидный корабль. Установи, кто это и что здесь делает. Через некоторое время пришел ментальный ответ. На запросы не отвечает. Взял курс на наш флагман. Боевая палуба активирована. Их системы берут нас в прицел. Малькерна мгновенно вошла в общее поле коллективного сознания. Теперь она руководила каждой особью. Быстро начала действовать в режиме подготовки к бою. Потом решила связаться по видеосвязи с неизвестным и выяснить, кто это. Получилось. Она увидела огромное существо на суставчатых конечностях с осиной талией, в боевой раскладке и горящими глазами. Малькерна попыталась с ним связаться посредством шипения, так как ментальная связь с ним не работала. В ответ слышала отвратительное щелканье. Переводчик перевести не смог, в его памяти не было ничего похожего. Корабли приближались к дальней огневой дистанции. Даже на таком расстоянии Малькерна разглядела незнакомца. Огромный корабль цилиндрической формы с двигателями, расположенными на корме. В целом ничего особенного, кроме, пожалуй, размеров. А особь чужака размером превосходила любую особь сервилий. На будущее она решила вывести у себя в цивилизации великанов. «Корабль открыл ракетные порты», — доложил оператор. «Приготовиться отразить атаку». Операторы боевых комплексов быстро взяли в прицел корабль и ждали, когда он произведет залп. Но тот почему-то медлил. Малькерна посмотрела на сканер и все поняла. Подтянулся ее флот, и теперь чужак не знал, что делать. Биться с флотом он не мог. Проигрыш очевиден. Сменить курс тоже не мог. Оставалось только одно — вступить в бой с превосходящими силами противника. Он так и сделал. Ракеты понеслись к флагману Малькерны. Она заложила противоракетный маневр и увидела, как образовался огромный круг. Незнакомый корабль вошел туда и пропал. Думать и анализировать некогда. Начала разбираться с ракетной атакой. Часть ракет отстрелили на подлете, часть прошла мимо и устремилась к флоту, и тот начал их, играючи, уничтожать. Но одна ракета все-таки прорвалась и ударила в крейсер. То, что произошло дальше, поразило королеву. Хотя поразить ее непросто. Она видела и знала многое. Крейсер взорвался с такой силой, что от него ничего не осталось. Всего одна ракета и такой эффект. Значит, в ракете находился не обычный заряд, а, скорее всего, антивещество. Только оно выделяло такое количество энергии при аннигиляции. Вне всякого сомнения, ракета была с антиматерией. Враг-то оказался не так прост. Нужно готовиться встречать гостей. А в том, что они прибудут именно сюда, у нее сомнений не было. Отложив на потом все текущие дела, начала готовить звездную систему к вторжению. Работа предстояла большая. Необходимо придумать защиту от ракет с антиматерией. Ну что здесь придумаешь? От таких ракет защиты не существует. Защиты нет, допустим. А если не защищаться? Поставить на первую линию бутафорские корабли и пусть себе тратят ракеты с драгоценной начинкой. Вряд ли у них такой начинки много. Получить ее очень непросто. Размыслив таким образом, собрала флоты со всего сектора. Планетарные королевы-матери отсылали флоты без особой охоты. Ну а слушаться Малькерну никто не посмел. Теперь звездная система просто кишела боевыми кораблями сервилей. Оставался еще один нерешенный вопрос. Координаты, по которым выйдут корабли врага, они неизвестны. Судя по тому, что она видела, враг перемещается быстро, используя порталы, как Алекс в прошлом. Но у нее таких технологий нет. А флоты могут выйти в любой точке звездного сектора. Оставалась вероятность того, что они выйдут именно по координатам, где они засекли первый корабль. Но не факт. На этот случай рассредоточила часть флотов и замаскировала, оставив в резерве, в конце концов, у кого остается резерв, тот и победил. Главное — ввести его вовремя в бой. Много внимания уделяла постройке новых кораблей. Теперь они выглядели не как астероиды, а уже ближе к планетоидам. И по размерам почти такие же, как и у пришельцев. Настало время, когда она готова была встретить врага и отразить вторжение. А его все не было и не было. Враг не торопился. Закрадывались сомнения в правильности выбранной стратегии. А вдруг никакого вторжения не будет? Вдруг, увидев мощный флот, они не рискнут атаковать? Подумав, приходила к выводу, что рискнут и обязательно атакуют. Основывалась такая уверенность на том, как вел себя пришелец. Сходу пошел в атаку. Агрессивность зашкаливала, прям как у сервилей. Да и внешние пришельцы отдаленно походили на насекомых. Решила ждать. А чтобы флоты не скучали, устраивала бесконечные учебные бои и маневры. Помнила, что говорил Алекс, тяжело в учении, легко в бою. Поэтому время, отпущенное сервилием, использовала с толком.